Грот не слишком был доволен, повторила Эйла. Но когда неугомонный мальчишка схватил самое большое его копье и попытался поднять, вся злость Грода прошла. Он поскорее отнял у Дарка копье, а тот заявил: «Дарк охотится, как Грот». Если бы Грот не забрал у Дарка копье, малыш наверняка вытащил бы его из пещеры. Теперь маленькое копье, которое сделал для него Грот, он кладет рядом с собой, когда ложится спать, с улыбкой заметила Эйла. «Грот ведь молчун, это всем известно. Я не знала, что и подумать, когда он явился к нашему очагу. Он едва кивнул мне, подошел к Дарку, вложил в его ручонку копье и даже показал, как правильно держать его. Потом произнес: у мальчика, который хочет охотиться, должно быть свое копье». И был таков. «Как жалко, что у Овры нет детей», — вздохнула Уба. «Грот был бы счастлив, если бы дочь его женщины произвела на свет сына. Может, потому он так привязался к Дарку, что в клане нет мужчины, который предъявлял бы на твоего сына особые права. Бран тоже любит Дарка, а Зук уже учит его метать камни из пращи. Дарк растет у очага, где нет охотника, но тебе нечего опасаться. У него не будет недостатка в наставниках. Мужчины клана, все кроме Бруда, относятся к Дарку так, что каждого можно счесть мужчиной его матери». Уба помолчала. «Скорее всего, так оно и есть», — Айла, немного смутившись, добавила она. «Дорф часто повторяет: покровители всех мужчин соединились, чтобы одолеть твоего пещерного льва. Тебе пора идти, Уба». Эйла замяла неприятный для нее разговор. «Дождь кончился. Я тебя немного провожу, заодно наберу земляники. Она уже поспела, и по пути нам встретится целая земляничная поляна. А вечером я приду тебя проведать». Желтой охрой Гуф вывел знак, изображающий покровителя ворна, так что под ним скрылось изображение покровителя Убы. Теперь все сразу могли увидеть, кому она принадлежит. «Ты согласен взять себе эту женщину?» — изрек Мог-Ур. Ворн коснулся плеча Убы. Она поднялась и вслед за ним скрылась в пещере. Крэп и Гуф проделали тот же самый ритуал для Борга и Оуны. Те тоже удалились в пещеру. Им предстояло провести несколько дней в уединении у своего очага. Легкий ветерок играл свежей листвой, еще не успевшей пожухнуть под жарким летним солнцем. Люди стали расходиться. Эйла взяла Дарка на руки, но он завизжал, требуя, чтобы его опустили на землю. «Хорошо, Дарк, иди сам», — согласилась она, — «только отправляйся прямиком домой, пора завтракать». Пока Эйла возилась у огня, Дарк разгуливал по пещере. Его так и тянуло к новому очагу, где обосновались ворны Уба. Но Эйла догнала малыша, схватила в охапку и оттащила прочь. «Дарк хочет к Убе», — надувшись, заявил мальчик. «Нельзя, Дарк. Сейчас к Убе никому нельзя ходить. Но если ты будешь послушным и все съешь, я возьму тебя на охоту». Это обещание заставило малыша мгновенно забыть про свою обиду. «Дарк послушный», — сказал он. «А почему нельзя к Убе? Почему она не ест вместе с нами?» «Она больше не живет у нашего очага, Дарк. Теперь она женщина-ворна и живет вместе с ним», — объяснила Эйла. Не только Дарк скучал без Убы. Крэбу и Эйли тоже не хватало ее. У очага стало пусто, и натянутость их отношений ощущалась особенно остро. Обоих мучили угрызения совести. Каждому казалось, что он причинил другому непоправимый вред, и тот никогда не простит его. Не раз Эйла, увидев, что старый шаман понуро сидит на своей подстилке, хотела подойти к нему, обвить руками его седую косматую голову, прижаться к нему, как она делала в детстве. Но она боялась, что это вызовет у него лишь раздражение, и останавливала себя. Крэп тоже тосковал по утраченной теплоте. Он сам не сознавал, до какой степени отчуждение, возникшее между ним и Эйлой, стерзало его душу. Когда он замечал боль в глазах Эйлы, отдающей своего сына другой женщине, ему тоже хотелось подойти к ней, но он не давал воли чувствам. «Будь рядом, Иза!» Она помогла бы им преодолеть возникшую по недоразумению пропасть, но предоставленные сами себе, они все больше замыкались в своем одиночестве. В то первое утро без Убы обоим было особенно неловко. «Ты хочешь еще, Крэп?» — спросила Эйла. «Нет-нет, не беспокойся, я сыт». Эйла принялась убирать посуду. Дарк меж тем уплетал вторую порцию похлебки, черпая из раковины моллюска и ложкой и обеими руками. Мальчику недавно пошел третий год, но он обходился почти без грудного молока. Правда, время от времени он сосал Огу и Ику, которая недавно произвела на свет очередного ребенка. Ему нравилось сидеть у них на руках, ощущать близость полных молока сосков. Обычно вновь родившая женщина прекращала кормить старших, но для Дарка Ика делала исключение. Казалось, он был ей за это благодарен и чувствовал, что злоупотреблять ее добротой нельзя. Он никогда не высасывал все до конца, словно понимая, молоко необходимо новорожденному. Убедившись, что он тоже имеет право сосать, он выпускал грудь. Ога тоже не отказывала ни Греву, ни Дарку, хотя молока у нее почти не осталось. Оба малыша с удовольствием забирались к ней на колени, и каждый брался за свой сосок. Но вскоре они забывали о молоке и принимались с упоением тузить друг друга. Дарк был немного младше Грева, но в росте почти не уступал приземистому коренастому сыну Оги. Когда они боролись, победа неизменно оставалась за Гревом, но в беге на перегонки Дарк с легкостью обходил своего приятеля. Мальчики были почти неразлучны и никогда не надоедали друг другу. «Ты хочешь взять Дарка с собой, Эйла?» — спросил Крэп, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Да, день сегодня такой погожий», — ответила она, вытирая перемазанные руки и мордашку сына. «Я обещала ему, что мы пойдем вместе на охоту. Конечно, с ним я вряд ли что-нибудь добуду. Ничего, зато соберу кое-какие травы». Крэп что-то пробурчал себе под нос. «Ты бы тоже вышел из пещеры, Крэп», — добавила Эйла. «Ступай, погрейся на солнышке». «Да, пожалуй, я выйду. Немного позже. Может, ей удастся вытянуть его на воздух, предложив прогуляться до ручья, как они делали прежде», — подумала Эйла. Но старый шаман казался таким неприступным. Так ничего и не сказав, она взяла Дарка на руки и направилась к выходу. Крэп сидел, потупив взор. Убедившись, что остался один, он неохотно потянулся за своим посохом, но потом решил, что прогулка потребует слишком больших усилий, и вновь опустился на подстилку. Тревога за Крэба не оставляла Эйлу, пока она с Дарком на руках и корзиной для трав за спиной углублялась в лес. Она видела, что духовные и телесные силы Мог-Ура стремительно идут на убыль. Он стал более рассеянным, чем обычно, и ей приходилось по нескольку раз отвечать ему на один и тот же вопрос. Даже в ясные солнечные дни он безвылазно сидел у своего очага. Долгие часы он проводил, погрузившись в раздумья, и порой засыпал, сидя. Отдалившись от пещеры, Эйла перешла на более широкий и свободный шаг. Прекрасный летний день, радость движения заставили ее позабыть о своих заботах. Она дошла до поляны, опустила Дарка на землю и принялась собирать целебные растения. Некоторое время мальчик сосредоточенно наблюдал за ней, потом зажал в кулачке несколько стеблей клевера, вырвал их из земли и с гордостью принес матери. «Ты замечательный помощник, Дарк», — похвалила она, складывая клевер в свою корзину. «Дарк принесет еще», — пообещал малыш и в припрыжку пустился на поляне. Сидя на корточках, Эйла видела, как ее сын зажал в ручонке несколько травинок и, что было силы, потянул. Трава поддалась с неожиданной легкостью, и Дарк шлепнулся на землю. Он сморщился, собираясь зареветь скорее от растерянности, чем от боли. Но Эйла подбежала к нему, сгребла в охапку, подбросила в воздух и закружила, прижав к себе. Дарк заливался счастливым смехом. Она поставила сына на ноги и сделала вид, что хочет опять схватить. «Убегай, я тебя поймаю», — сказала она. Дарк, хохоча, пустился на утек на своих пухлых ножках, а Эйла на четвереньках с рычанием пустилась за ним вслед. Догнав малыша, она позволила ему вскарабкаться на нее верхом. Оба смеялись без умолку. Эйла тискала сына еще и еще, наслаждаясь его радостью. Эйла позволяла себе смеяться, лишь когда оставалась наедине с Дарком. Мальчик быстро смекнул, что ему тоже не следует улыбаться или хохотать на людях. Хотя Дарк называл всех женщин в клане матерями, сердце его было отдано Эйле безраздельно. Только рядом с Эйлой он всегда был счастлив. Он обещал уходить с ней, обожал уходить с ней вдвоем в лес, где она принадлежала только ему. Еще он любил необычную игру, в которую играл только с матерью. «Ба-ба-на-ни-ни!» — закричал Дарк во весь голос. «Ба-ба-на-ни-ни!» — Эйла в точности повторила этот бессмысленный набор звуков. «Но-на-на-га-го-да!» — издал он новую трель. Эйла послушно вторила ему. Потом она снова принялась тискать и подбрасывать сына. Ей нравилось слышать, как он смеется. Он заражал ее своим весельем и беззаботностью. Отпустив Дарка, Эйла издала еще несколько звуков. Это были совсем особенные звуки. Эйла сама не знала, почему так происходит, но стоило ей услышать их, на нее накатывала волна горячей нежности, и к глазам подступали слезы. «Мама, мама!» — протянула она. «Мама!» — повторил Дарк. Она привлекла сына к себе и подхватила на руки. «Мама!» — снова произнес Дарк. Вскоре ему надоело на руках, и он начал вырываться. Дарк подолгу оставался в материнских объятиях только ночью. Во сне он крепко прижимался к ней. Эйла украдкой смахнула слезу. Этой ее странности Дарк не унаследовал. Вода никогда не затуманивала его большие темно-карие глаза, точь-в-точь такие, как у всех людей клана. «Мама!» — откликнулся Дарк. Когда они были вдвоем, он часто звал ее этим необычным сочетанием звуков, особенно если она сама напоминала ему об этом. «Давай охотиться!» — жестами попросил он. Она уже показывала Дарку, как держать пращу, и собиралась сделать для него свою, маленькую, но ее опередил Зук. Старый охотник давно не выходил на промысел, но обучать мальчика принялся с пылом. Это было приятно Эйле. Она не сомневалась, со временем Дарк не уступит ей во владении этим оружием. Своей маленькой пращой он гордился так же, как и своим крошечным копьем. Заткнув пращу за пояс, который летом составлял всю его одежду, и сжав в руке копье, он важно шествовал вокруг пещеры и наслаждался всеобщим вниманием. Греф тоже получил свое маленькое оружие. Одобрительные взгляды неизменно сопровождали забавную пару юных охотников. Все говорили, что из них выйдут настоящие мужчины. Малыши и в самом деле уже чувствовали себя мужчинами. Дарк быстро сообразил, что маленькими девочками можно помыкать как угодно, а при случае и большими женщинами тоже. Взрослые относились к этому снисходительно, а то и с одобрением. Все взрослые, кроме матери. Дарк знал, его мать особенная. Только она умела смеяться, издавать причудливые и приятные звуки. Только у нее были блестящие светлые волосы, шелковистые и мягкие на ощупь. Она не кормила его грудью, но каждую ночь он неизменно засыпал подле нее. Наверное, она была женщиной, потому что обычно она вела себя так, как все остальные женщины, но она не походила на них. Она была выше всех мужчин в клане, и еще она охотилась. Пока что Дарк не вполне представлял себе, что такое охота. Он знал только это занятие, дозволенное мужчинам и его необычной матери. Больше всего ей подходило имя, которым он ее звал. Странное сочетание звуков. Мама. И мама, удивительное, обожаемое существо с золотистыми волосами, отнюдь не приходило в восторг, когда сын пытался ею командовать. Эйла вложила в ручонку Дарка маленькую пращу, показывая, как приладить камень. То же самое ему показывал Зук. У Дарка уже кое-что получалось. Потом Эйла вытащила свою собственную пращу, нашла несколько мелких камешков и метнула их в ближайшие валуны. Дарку нравилось, как камешки отскакивают, он просил Эйлу метать еще и еще. Но вскоре это развлечение ему наскучило. Эйла принялась опять собирать целебные травы, а Дарк носился вокруг. На обратном пути они наткнулись на заросли малины и наелись до отвала. «На кого ты похож, страшилище?» Эйла со смехом вытерла липкий сок с довольного личика Дарка, его ручек и круглого животика. Это оказалось непросто. Ей пришлось взять сына на руки, отнести его к ручью и как следует вымыть. Потом она сорвала большой лист лопуха, свернула из него подобие чашки, напоила Дарка и утолила жажду сама. Усталый малыш зевнул и потер глаза. Она расстелила накидку в прохладной тени дуба, уложила его и сама полежала с ним рядом, пока он не уснул. В тиши жаркого летнего полдня Эйла сидела, прислонившись спиной к дереву, и наблюдала за беспрестанным порханием бабочек и стрекоз, прислушивалась к неумолчному щебетанию птиц. Мысли ее вернулись к событиям нынешнего утра. «Надеюсь, Уба будет счастлива с вороном», — подумала она, — «хоть бы он не обижал ее. Без Убы у нашего очага стало пусто. Впрочем, она здесь, в пещере, совсем рядом, но уже не с нами. Теперь она будет готовить еду для своего мужчины. Будет спать с ним рядом после того, как минит их уединение. Хорошо бы она понесла поскорее. Наверняка она хочет ребенка. А я? Что будет со мной? Посланники из другого клана так и не явились к нам. Может, они не нашли нашу пещеру? А, скорее всего, никто не пожелал меня взять. Что ж, оно и к лучшему. Зачем мне мужчина, которого я в глаза не видела? Правда, те, которых я вижу каждый день, мне тоже не нужны, а я им тем более. Я такая высоченная, Даже друг едва достает мне до подбородка. И забоялся, я никогда не перестану расти. Я и сама начинаю этого бояться. Брут меня ненавидит. Его раздражает, что в клане есть женщина выше его ростом. Но он не досаждает мне с тех пор, как мы вернулись с великого сходбища. Бран стареет. Недавно Эбра просила у меня снадобье от ломоты в костях. Это для него. Скоро Брут станет вождем, а Гуф — Мог-Уром. Он и сейчас справляет большинство ритуалов. Крэбу давно уже в тягость его обязанности. С тех пор, как я увидела, зачем только меня понесло тогда в пещеру. Сама не помню, как я там очутилась. Лучше бы я не ходила на великое сходбище. Не покинь я Изу, у меня прожила бы еще несколько лет. Все равно я не нашла себе мужчину. Правда, Дарк нашел женщину. Все-таки удивительно, что Уру оставили в живых. Видно, духи предназначили ее специально для Дарка. Те мужчины, другие, о которых рассказывала Ода, кто они? Иза говорила, я родилась среди других и осталась одной из них. Но я ничего о них не помню. Что случилось с моей родной матерью? Может, у меня были братья и сестры? Где они теперь? Эйла почувствовала, что в животе у нее тоскливо засосало. С содроганием она вспомнила прощальный наказ Изы. Думать о смерти Изы было слишком тяжело. Эйла пыталась отогнать мучительное воспоминание, но тщетно. Иза велела мне уходить, вертелась у нее в голове. Она сказала, я не принадлежу клану. Сказала, мне надо найти других людей своего племени, своего мужчину. Здесь Брут все равно не даст мне житья. А другие, по словам Изы, живут на севере, на большой земле за полуостровом. Но как я уйду? Здесь мой дом, здесь мой сын. Я не могу оставить Крэба. Что, если мне не удастся найти других? Или они не захотят принять меня, кому нужна такая уродина? Вряд ли кто-нибудь из других воспылает желанием сделать меня своей женщиной. Крэб стал совсем дряхлым. Недалек тот день, когда он уйдет в иной мир. С кем я буду делить тогда очаг? Мы не можем жить вдвоем с Дарком. Одному из охотников придется взять меня к себе. А если никто не согласится, взять меня будет вынужден вождь Брут. Он, конечно, вовсе не хочет, чтобы я поселилась у его очага, но он может на это пойти, чтобы мне досадить. Нет, этого я не вынесу. Лучше жить с мужчиной из другого клана, мужчиной, которого я в глаза не видела, чем с Брудом. Наверное, мне в самом деле стоит уйти. Дарка я заберу с собой. Но вдруг в пути со мной случится беда? Что станет с ним? Мой сын останется один-одинешенек, как я в детстве. Мне повезло, меня подобрала Иза. Но Дарк может оказаться менее везучим. Мне нельзя забирать его. Он родился здесь, он принадлежит клану, хотя в нем живет частичка моего духа. К тому же, если я заберу Дарка, я причиню горе Ури. В другом клане Ода готовит свою дочь в женщины моему сыну. Конечно же, она уверяет девочку, что ей нечего переживать из-за своего увечья, у нее все равно будет мужчина. Нет, я не должна разлучать Дарка и Уру. Они друг другу так подходят. Но без Дарка я никуда не пойду. Лучше жить у очага Бруда, только бы вместе с сыном. Значит, я остаюсь здесь, и будь что будет. Эйла смотрела на спящего ребенка, пытаясь смириться с неизбежным, принять свой удел безропотно, как и подобает женщине клана. На носик Дарка опустилась муха. Не открывая глаз, он сморщился и отогнал ее. «Все равно я понятия не имею, куда идти», — размышляла Эйла. «На север? Но к югу отсюда только море, вся земля к северу. Я могу бродить всю жизнь, так никого и не встретив. А вдруг другие окажутся еще хуже, чем Брут?» Ода рассказывала, что они злые и грубые, заставили ее утолять их надобность, не позволив даже отвязать со спины ребенка. Лучше уж оставаться здесь с Брудом. «Уже поздно», — спохватилась Эйла, — «пора домой». Она разбудила сына, подхватила его на руки и направилась к пещере, стараясь забыть о других. Но мысли о них крепко засели у нее в голове. «Ты сейчас очень занята», — Эйла осведомилась Уба, подходя к очагу Крэба. По ее смущенному и радостному лицу Эйла сразу поняла, что произошло. «Пусть Уба сама расскажет», — решила она. «Нет, я вовсе не занята. Я всего лишь смешивала клевер и мяту, хотела попробовать, что получится. Погоди, я поставлю воду для чая». «А где Дарк?» — спросила Уба, пока Эйла мешала угли и опускала в сосуд с водой раскаленные камни. «Играет с Грэвом. Ога присматривает за ними. Эти двое жить не могут друг без друга. Наверное, потому, что Ога выкормила их обоих. Посмотреть на них, словно два брата, рожденные вместе. Да, только братья, рожденные вместе, всегда очень похожи, а Дарк с Грэвом нет. Помнишь, у одной женщины на Великом Сходбище было два совершенно одинаковых сына, их невозможно было различить. Иногда двое, родившиеся вместе, бывают несчастливыми, а троих, рожденных вместе, обычно не оставляют в живых. Как женщина может выкормить сразу троих? У нее всего два соска, поинтересовалась Уба. Только если ей помогут другие женщины. Одной и двоих-то выкормить нелегко. Нам с Дарком повезло, что у Оги было вдоволь молока. «Надеюсь, у меня молока тоже будет вдоволь», — произнесла Уба. «По-моему, Эйла, мой покровитель, сдался». Я так и подумала. «Скажи, Уба, с тех пор, как у тебя появился мужчина, тебе хоть раз пришлось скрыться в уединении?» «Нет. Наверное, покровитель Ворна слишком долго набирался сил, он сразу одержал победу». «Ты уже сказала Ворну?» «Хотела подождать, пока не узнаю наверняка». «Но он сам догадался, заметил, что я давно не скрываюсь в уединении». «Он очень рад», — с гордостью сообщила Уба. «Тебе хорошо с Ворном, Уба? Он добр к тебе?» «Да, очень. Он так обо мне заботится. А когда узнал, что я понесла, сказал, что давно меня ждал. Сказал, хорошо, что у меня будет ребенок. Оказывается, он всегда хотел меня и просил, чтобы меня ему отдали еще прежде, чем я достигла зрелости». «Тебе повезло, Уба». Эйла промолчала о том, что в клане не было другой женщины, подходящей Ворну по возрасту. Кроме меня самой, конечно, промелькнула у нее досадная мысль. Но зачем я Ворну? Зачем ему высоченная, уродливая женщина, когда он может получить миловидную Убу, родную дочь и истинную преемницу Изы? Переживать мне не о чем, успокоила себя Эйла. Разве я хотела стать женщиной Ворна? Просто меня тревожит, что будет со мной и моим сыном, когда Крэп отправится в иной мир. Без сомнения, я сделаю все, чтобы это случилось не скоро, но, похоже, Крэбу надоело жить. Он почти не выходит из пещеры. Если он не станет себя заставлять, близок тот день, когда он и не сможет выйти. О чем ты задумалась, Эйла? В последнее время ты часто грустишь. Меня очень беспокоит Крэб, Уба. Он стареет. Он ведь намного старше матери, а она давно отправилась в иной мир. Мне очень не хватает ее, Эйла. Так тоскливо, как подумаешь, что вскоре Крэб отправится за ней вслед. «Мне тоже тоскливо, Уба», — с горечью откликнулась Эйла. Эйла трудилась, не покладая рук. Почти каждый день она отправлялась на охоту, а, вернувшись, до темна хлопотала по хозяйству, словно боялась хотя бы мгновение посидеть праздно. Каких только дел она себе не придумывала, перебирала свой запас целебных трав, рыскала по лесам и лугам, чтобы его пополнить, без устали наводила чистоту у очага. Она плела корзинки и коврики, мастерила деревянные миски и тарелки, вырезала из меха новые накидки, обувь, рукавицы и шапки для будущей зимы, скручивала из сухого мха фитили для светильников, выдалбливала из камня ножи, скребки, топоры, делала ложки и черпаки из раковин, найденных на морском берегу. Когда наставал ее черед, она отправлялась с охотниками на промысел и сушила мясо. Вместе с другими женщинами собирала плоды и коренья, молола и растирала зерна и орехи, чтобы Крэбу и Дарку было легче жевать их. И все же у нее оставалось достаточно времени для тревог. Крэба Эйла окружала беспрестанными попечениями. Никогда прежде она не уделяла ему столько забот. Она готовила особые лакомые блюда, чтобы возбудить его аппетит, придумывала новые припарки и отвары, чтобы облегчить его хвори, заставляла его греться на солнце и гулять с ней неподалеку от пещеры. Старому шаману ее хлопоты явно были приятны. Казалось, он чувствовал себя немного бодрее, но все же обоим не хватало прежней близости и теплоты. Те времена, когда они, гуляя, коротали время в разговорах, миновали. Теперь они шли молча, лишь изредка обмениваясь словами, и избегали любых проявлений чувств. Старость вплотную подступила не только к Крэбу. Настал день, когда Бран, стоя на вершине хребта, проводил уходящих охотников взглядом. Внезапно Эйла заметила, как сильно он сдал. Борода и волосы Брана были белы, как снег, лицо прочертили глубокие борозды, вокруг глаз залегла сеть морщин. Но хотя тело Брана утратило прежнюю силу, ему еще далеко было до дряхлости. Когда охотники скрылись из виду, вождь вернулся в пещеру и остаток дня безвылазно просидел у своего очага. Когда настало время следующей охоты, Бран возглавил отряд, но потом остался вновь. На этот раз не пошел на охоту и Грот, верный помощник вождя. Однажды на исходе лета Дарк, сломя голову, ворвался в пещеру. «Мама, мама, к нам идет человек!» Вместе со всеми обитателями пещеры Эйла поспешила к выходу. Действительно, со стороны морского берега к жилищу клана приближался какой-то незнакомец. «Эйла, как ты думаешь, это за тобой?» — в волнении спросила Уба. «Я знаю не больше твоего». Эйлу обуревало смятение. Ей хотелось, чтобы гонец явился за ней, и в то же время она боялась этого. Вождь вышел навстречу посланцу и повел его к своему очагу. Вскоре Эйла увидела, что к очагу Крэба приближается Эбра. «Бран ждет тебя, Эйла», — сообщила она. Сердце у Эйлы упало. С трудом передвигая внезапно ослабевшие ноги, она направилась к очагу Брана и, ни жива, ни мертва, опустилась у ног вождя. Он коснулся ее плеча. «Это Вонт, Эйла», — сообщил Бран, указав на гостя. «Он проделал долгий путь из клана Норга, чтобы посоветоваться с тобой. Мать его больна, и целительница их клана не способна облегчить ее недуг. Она сказала, ты владеешь более сильными чарами, ты можешь помочь». На Великом Сходбище все имели случай убедиться в искусстве и знаниях Эйлы. Гонцу нужна была целительница, не женщина. Это немного кольнуло Эйлу, но досада быстро сменилась облегчением. Вонт провел в клане несколько дней и сообщил за это время множество новостей. Молодой охотник, обязанный Эйле жизнью, перезимовал в пещере клана Норга. К весне он поправился настолько, что почти перестал хромать и вместе со своей женщиной двинулся домой. Женщина его произвела на свет крепкого, здорового мальчика, которого нарекли Крэб. Эйла подробно расспросила Вонда о недуге его матери и дала ему сверток с целебными травами, а также множество советов, которые тому надлежало передать целительнице своего клана. Эйла отнюдь не была уверена, что ее снадобья окажутся более действенными, но не могла хотя бы не попытаться помочь матери столь преданного и храброго сына. Появление Вонда заставило Брана всерьез задуматься об участии Эйлы. До сих пор он откладывал решение ее судьбы, надеясь, что какой-нибудь охотник из другого клана все же пожелает ее взять. Но если один путник сумел найти их пещеру, другим это удалось бы тоже. Однако со времени Великого Сходбища минуло немало времени, а гонцы не давали о себе знать. На соединение Эйлы с мужчиной из другого клана рассчитывать явно не приходилось. Надо было искать ей пару среди своих. «Но пока жив Мог-Ур, спешить незачем», — успокаивал себя Бран. «Скоро вождем станет Брут, и ему волей-неволей придется взять Эйлу к своему очагу. Хорошо бы только он сам понял, это его долг, и иначе нельзя». «Что же», — думал Бран, — «пусть сын моей женщины принимает решение». Судя по всему, он сумел совладать со своей неприязнью к Эйле. Она уже не вызывает у него прежних вспышек раздражения. Наверное, теперь, когда Брут научился владеть собой, он готов к тому, чтобы возглавить клан. И все же душу Брана омрачала тень сомнения. Лето пролетело, и вскоре на смену многоцветию осени пришла студеная пора. Как водится, с наступлением холодов жизнь в клане замедлилась. Уба без затруднений относила 2/3 своего срока, но ближе к концу ощутила, что шевеление новой жизни внутри нее прекратилось. Она старалась не обращать внимания на ноющую боль в спине и судороги в ногах, но, заметив на своей накидке пятна крови, поспешила к Эйле. «Давно ребенок перестал шевелиться?» — озабоченно спросила Эйла. «Несколько дней назад. Что делать, Эйла? Ворн так радовался, что я понесла. Я не хочу терять ребенка. Носить осталось не так много. Я должна родить весной. А тебе не случалось упасть, Уба, или поднять что-нибудь тяжелое?» «Нет, Эйла, ничего такого не было. Ступай к своему очагу и ложись. Я приготовлю тебе отвар березовой коры. Будь сейчас осень, я отыскала бы корень гремучей змеи, который так помог мне самой, но из-под снега его не вырыешь. Ничего, что-нибудь придумаем. Ты тоже постарайся что-нибудь припомнить, Уба. Тебе известно больше, чем мне. Ты унаследовала знания Изы. Я уже спрашивала у своей памяти, Эйла, но, по-моему, средства, способного оживить ребенка в утробе матери, не существует». Эйла промолчала. Как и Уба, она понимала, что ребенка не спасти, и горячо сострадала молодой женщине. Несколько дней Уба провела на своей подстилке, надеясь, что снадобья совершат чудо, и сознавая, что все они бессильны ей помочь. Боль в спине стала почти нестерпимой. Лишь благодаря успокоительным отварам Уба погружалась ненадолго в тяжелый тревожный сон. Но судороги не переходили в схватки, роды не начинались. Овра почти не покидала очаг ворна и, как могла, утешала и поддерживала Убу. Ей самой много раз пришлось терять ребенка, не доносив, и она понимала, каково женщине, на долю которой выпадает подобное испытание. С годами Овра увяла и поблекла, но по-прежнему оставалась приветливой и отзывчивой. Эйла была рада, что Гуф так снисходителен к своей женщине. Любой другой прогнал бы ее прочь или взял себе вторую. Но бездетность Овры не ослабила привязанности, которую питал к ней Гуф. Он видел, как она извелась, чувствовал, что ей тяжело будет делить очаг с другой женщиной и ее детьми. С тех пор, как стало ясно, что Овра никогда не произведет на свет живого и здорового ребенка, Эйла давала ей секретное снадобье Изы. Покровитель Овры не уступал теперь ни одной битвы, и она избавилась от напрасных мук. Эйла не говорила Овре, для чего предназначено снадобье, но та догадалась сама и была признательна целительнице. Холодным, хмурым утром на исходе зимы Эйла осмотрела Убу и поняла, что тянуть больше нельзя. «Уба!» — тихонько окликнула она. Молодая женщина открыла глубоко запавшие глаза, под которыми залегли темные круги. «Тебя надо выпить настой с парыньи, Уба. Он вызовет схватки. Твоего ребенка не спасти. Если ты не избавишься от него прямо сейчас, ты тоже умрешь. Ты молода, Уба, у тебя еще будут дети», — убеждала Эйла. Уба переводила полный горечи взгляд с Эйлы на Овру. «Хорошо», — наконец кивнула она. «Ты права, надежды нет. Ребенок умер во мне». Убе пришлось вынести много бессмысленных страданий. Несмотря на то, что она выпила настой с парыньи, схватки начались только спустя некоторое время. Опасаясь, что они могут прекратиться, Эйла не давала рожениться снадобий, утоляющих боль. Все женщины клана побывали у очага ворна, выразили сочувствие Убе, но, зная, что она мучается впустую, они не оставались надолго. Лишь Овра помогала Эйле. Когда мертвый ребенок появился на свет, Эйла поспешно завернула его в кожаную подстилку. «Это мальчик», — сообщила она Убе. «Дай мне взглянуть», — попросила изнуренная роженица. «Не надо, Уба, ни к чему расстраивать себя. Ты лежи спокойно, отдыхай. Я сама от него избавлюсь. Ты слишком слаба». Брану Эйла сказала, что Уба слишком обессилела, и она сама совершит с мертвым ребенком все, что следует. Обо всем остальном она умолчала. Лишь ей да Овре было известно. Уба родила не одного мальчика, а двух, нераздельно сросшихся вместе. Увидев жалкое и отвратительное создание, отдаленно напоминающее человечка со множеством ручек и ножек, обе женщины с трудом сдержали тошноту. В отличие от случая с Дарком, тут не приходилось сомневаться в увечье. Оставалось только радоваться, что сросшиеся уродцы родились мертвыми, и никто не видел их. Эйла знала, на Овру можно положиться. Пусть в клане думают, что Уба родила мертвого, но обычного ребенка, решили они. Эйла надела теплую накидку, меховую обувь, и, утопая в снегу, отошла от пещеры подальше. Оказавшись в лесу, она развернула сверток и оставила его содержимое на виду. «Будет лучше», — полагала она, «если от этого не останется и следа». Повернувшись, Эйла успела краешком глаза уловить легкое движение в зарослях. Запах крови уже привлек хищников. Глава 28. «Хочешь на ночь остаться с Убой, Дарк?» — спросила Эйла. «Нет», — малыш решительно затряс головой. «Дарк будет спать с мамой». «Ничего, Эйла, пусть идет к тебе. Он и так провел со мной целый день», — сказала Уба. «А что это за странное имя, которым он тебя зовет?» «Не знаю, просто ему так нравится», — неохотно ответила Эйла, отводя взгляд. С детства она запомнила, что людям клана дозволяется производить губами звуки лишь в случае необходимости, и теперь чувствовала себя виноватой, она ведь играла с сыном в недозволенную игру. Уба не настаивала, хотя и видела, Эйла что-то недоговаривает. «Как-то раз мы с Дарком были в лесу, и принялись выкрикивать всякие звуки, помолчав, призналась Эйла. Эти показались ему подходящими для меня. Знаешь, он может издавать множество разных звуков. Он в тебя. Мать рассказывала, когда ты была маленькая, ты умела издавать диковинные звуки, особенно пока не научилась говорить. Я сама помню, как ты качала меня на коленях и тихонько мурлыкала. Да, но когда я выросла, я позабыла, что означают все эти созвучия. Мы с Дарком просто играли. По-моему, в этой игре нет ничего плохого. Это ведь не мешает ему говорить, как все люди, заметила Уба. Что за корни, одна гниль, добавила она, отбрасывая в сторону почерневший корень. Угощение на завтрашнем празднестве будет не слишком обильным. Сушеное мясо, вяленая рыба да гнилые зерна. Почему только Бран не подождал, пока появится свежая зелень? Тут дело не только в желании Брана, возразила Эйла. Крэп говорит, сейчас самое подходящее время, первое весеннее полнолуние. Любопытно, с чего он взял, что уже наступила весна, спросила Уба. Один день не отличишь от другого, дождь с утра до вечера. Мне кажется, ему сказали об этом закаты. Много дней подряд он наблюдал за солнцем, ведь даже во время дождя видно, когда оно садится. А ясными ночами Крэп смотрел на луну. Ему открыто многое из того, что нам представляется неразрешимой загадкой. Жаль, что Крэп не будет больше Мог-Уром, вздохнула Уба. Да, очень, подхватила Эйла. Он и так целыми днями сидит, не двигаясь. Что он станет делать теперь, когда ему не придется справлять ритуалы? Я знала, рано или поздно он объявит Мог-Уром Гува, но все же завтрашнее празднество не принесет мне радости. Все это так непривычно. Сколько себя помню, нашим вождем был Бран, а Мог-Уром Крэп. Но Ворн говорит, пришло время, когда молодые должны сменить их. Брут и так долго ждал. Наверное, он прав, кивнул Эйла. Ворн всегда уважал Бруда. Знаешь, Эйла, Ворн очень добр ко мне. Он совсем не бронил меня, когда я потеряла ребенка. Он сказал даже, что попросит Мог-Ура своими чарами придать сил моему покровителю, и тот быстро снова одержит победу, призналась Уба. И поверь, Ворн хорошо к тебе относится. Он сам посоветовал мне попросить у тебя позволения взять Дарка на ночь. Он видит, мне приятно, когда Дарк рядом. По-моему, теперь даже Брут к тебе переменился, добавила она неуверенно. Да, в последнее время он оставил меня в покое, ответила Эйла. Она умолчала о том, что от взгляда Бруда кожа ее покрывается мурашками. Этот взгляд она ощущала даже спиной. Вечером Крэп и Гуф долго оставались в прибежище духов. Эйла, перекусив и накормив Дарка, отложила в сторону ужин для Мог-Ура, хотя и сомневалась, что, вернувшись, он даст себе труд поесть. Нынешним утром она пробудилась, охваченная неизъяснимым беспокойством, и по мере того, как день клонился к закату, неприятное чувство все усиливалось. У Эйлы сохло во рту. Пещера казалась ей тесной и душной. Заставив себя проглотить несколько кусков, она вскочила, бросилась к выходу и застыла там, глядя на низкое серое небо, извергающее потоки дождя на землю, которая превратилась в непроходимую грязь. Когда она вернулась, Дарк уже засыпал, свернувшись комочком на подстилке. Почувствовав, что она улеглась рядом, он прижался к ней и пробормотал: «Мама». Эйла обняла сына, ощущая под своей рукой биение маленького сердца. Ей не спалось. Она долго смотрела на причудливые тени, которые отсветы догорающего костра бросали на шероховатые стены пещеры. До самого возвращения Крэба она так и не смогла заснуть. Затаившись в своем углу, она слышала, как он, хромая, добрался до подстилки и улегся. Проснулась она от собственного крика. «Эйла, Эйла!» Крэб тряс ее за плечи, словно хотел, чтобы с нее слетели остатки дурного сна. «Что с тобой, девочка?» — спросил он, не сводя с нее встревоженных глаз. «Ох, Крэб!» — всхлипнула она, обвивая его шею руками. «Опять этот сон! Он не приходил ко мне много лет!» Крэб чувствовал, что ее сотрясает дрожь. «Что случилось с мамой?» — испуганно спросил Дарк, усевшись на подстилке. Никогда раньше он не слышал, чтобы мама так кричала. Эйла успокаивающе погладила сына по голове. «Что за сон, Эйла?» — спросил Крэб. «Опять про пещерного льва?» «Нет, другой. Теперь я припоминаю его лишь смутно», — Эйла снова вздрогнула. «Крэб, к чему этот сон? Я думала, что навсегда избавилась от ночных кошмаров». Крэб привлек ее к себе, и Эйла благодарно прижалась к нему. Оба вдруг вспомнили, что давно не сидели так, и обнялись крепче. «Крэп, Крэп, мне так часто хотелось тебя обнять, но я боялась, что ты рассердишься и оттолкнешь меня. В детстве, когда я была непослушной девчонкой, я часто тебя огорчала. Я знаю, сейчас тебе тоже есть за что на меня сердиться, но я люблю тебя, Крэп. Эйла, даже когда ты была маленькой, мне трудно было бронить тебя за твои проступки. Я никогда не мог по-настоящему на тебя рассердиться. Я слишком люблю тебя. Я люблю тебя и сейчас. Мне так жаль, что по моей вине у тебя пропало молоко. Но твоей вины тут нет, Крэп. Я сама во всем виновата. Я и не думала тебя упрекать. Зато я корил себя множество раз. Но я не знал, что молоко пропадет, если женщина долго не кормит ребенка. Ты хотела побыть наедине со своей печалью. Я думал, лучше не тревожить тебя лишний раз. Откуда тебе было знать про молоко, Крэп? Мужчины не разбираются в таких вещах. Они не прочь повозиться с ребенком, когда он весел и сыт, но стоит ему захныкать, спеша отвернуть его матери. К тому же Дарку не навредило то, что он остался без материнского молока. Посмотри, какой он сильный и крупный. Никто бы и не подумал, что для него еще не кончился год отнятия от груди. Но, Эйла, я видел, что тебе больно, что ты не можешь кормить ребенка сама. «Тебе больно, мама?» — прервал Дарк, который до сих пор не мог успокоиться. «Нет, Дарк, маме не больно. У мамы все хорошо». «Почему он зовет тебя этим словом, Эйла?» Эйла слегка зарделась. «Мы с ним играли. Выкрикивали разные созвучия. Эти ему понравились, и он решил звать меня так». Крэп, понимающе кивнул. «Да, всех женщин в клане он зовет матерями, а для тебя придумал особенное имя. Наверное, для него оно означает «мать». Для меня тоже. Когда Иза нашла тебя, ты умела издавать губами множество созвучий. Наверное, люди твоего племени изъяснялись вслух. Люди моего племени — это люди клана. Я женщина клана. Нет, Эйла. Крэп жестикулировал неспешно и веско. Ты не женщина клана. Ты одна из других. То же самое сказала мне Иза перед тем, как умереть. Крэп скинул на нее изумленный взгляд. Неужели Иза тоже знала это? Она была на редкость мудрой женщиной, Эйла. Мне самому открылось, что ты принадлежишь другим лишь в ту ночь, когда ты проникла в потайное святилище. Поверь, Крэп, я не замышляла ничего дурного. Сама не знаю, как я там очутилась. Понимаю, только я совершила что-то ужасное. Мне казалось, что после всего этого ты меня разлюбил. Нет, Эйла, я тебя не разлюбил. И не разлюблю тебя никогда. Дарк хочет есть, неожиданно заявил малыш. Он никак не мог забыть пронзительный вскрик матери, и оживленный разговор между Крэбом и Эйлой был ему не по нраву. Неужели ты проголодался? Погоди, сейчас найду для тебя что-нибудь. Крэб неотрывно наблюдал за Эйлой, которая копошилась возле потухшего огня. Зачем духам понадобилось, чтобы она оказалась в клане, думал он. Она родилась среди других. Пещерный лев защищал ее со дня появления на свет. Почему он привел ее сюда? Почему разлучил с людьми ее племени? Всех поразило, что он сдался и позволил ей родить ребенка, а потом не уберег от потери молока. Люди решили, что случилось так потому, что сын ее обречен на несчастье. Однако подарку этого не скажешь. Крепкий, здоровый, веселый мальчик, все его любят. Возможно, Дорф прав. И духи всех мужчин клана соединились, чтобы одолеть пещерного льва. Права Эйла. Сын ее вовсе не увечный. Он похож на нее и похож на людей клана. Он умеет издавать губами причудливые звуки, как Эйла. Она родила его, но он принадлежит клану. Внезапно Крэп ощутил, как кровь отхлынула у него от лица, и по спине забегали мурашки. Ребенок, соединивший клан с другими. Что если духи привели сюда Эйлу именно для этого? Чтобы она родила от Дарка. Наш клан обречен, ему уготована гибель. Но племя Эйлы будет жить. Да, так поведали мне духи. Но что станет с Дарком? Он принадлежит и другим, и клану. Аура, она не случайно так на него похожа. Она родилась после того, как один из других утолил свою надобность. Значит, покровители их так сильны, что способны сразу победить покровителя женщины клана. Да, это похоже на правду. Если женщин, рожденных среди других, избирает пещерный лев, каковы же покровители у мужчин? В Уре клан тоже соединился с другими. А может, среди нас появятся еще дети, подобные Дарку и Уре. Если эти дети останутся жить, клан не исчезнет бесследно. Наверное, клан наш был обречен, прежде чем Эйла увидела таинство, не предназначенное для женских глаз. В ночь духи просто открыли мне, каков удел моего племени. Нам предстоит покинуть землю, но частичка клана сохранится. Она будет жить в таких, как Дарк и Ура. Хотел бы я знать, унаследовал ли Дарк память предков. Будь он немного постарше, я устроил бы для него обряд. Впрочем, это не важно. Наделен он памятью или нет, он неразрывно связан с кланом. Эйла, девочка моя, любимое мое дитя, ты приносишь счастье. Я понял это, как только увидел тебя. Теперь я знаю, для чего ты попала к нам. Ты наше спасение. Нас ждет гибель, но мы не умрем полностью. Эйла принесла сыну кусочек холодного мяса. Когда она опустилась рядом с Крэбом, он оторвался от своих размышлений и пристально посмотрел на нее. «Знаешь, Крэб, порой мне кажется, что Дарк не только мой сын», — задумчиво произнесла она. «С тех пор, как у меня пропало молоко, он переходил от очага к очагу, от одной груди к другой, и теперь он повсюду как дома. Каждый рад накормить его. Словно детеныша пещерного медведя, его растит весь клан». Она ощутила на себе печальный и нежный взгляд Крэба. «Да, Эйла, так оно и есть», — откликнулся он. «Дарк — сын всего клана. Единственный сын всего клана». Первые проблески рассвета проникли в проем пещеры. Лежа без сна, Эйла глядела на сына, мерно посапывавшего рядом с ней. Судя по ровному дыханию Крэба, он тоже спал. «Как хорошо, что мы с Крэбом поговорили», — подумала она, ощущая, что с души у нее свалился камень. И все же беспокойство, терзавшее ее весь вчерашний день, не унималось. Внутри у нее что-то тоскливо сжималось, и ей казалось, что стены пещеры наваливаются на нее и душат. Не в силах улежать на месте, она вскочила, торопливо оделась и устремилась к выходу. Оказавшись на свежем воздухе, она вдохнула всей грудью. Здесь, за пределами пещеры, тревога ее улеглась. Ледяной дождь хлестал по-прежнему. Накидка Эйлы мгновенно промокла, но все же, дрожа от холода, она пошлепала по размытому склону вниз к ручью. Островки снега, почерневшего от копоти множества костров, таяли, и ручейки мутной воды вливались в бурный весенний поток, уже взломавший ледяные оковы. Кожаная обувь Эйлы насквозь пропиталась грязью. К тому же на полдороге она поскользнулась и упала, перепачкав накидку. Волосы облепили ее спину длинными влажными прядями. Она долго стояла на берегу ручья, смотрела на бурлящую темную воду, на льдины, увлекаемые неведомо куда. Стуча зубами, Эйла вскарабкалась по склону вверх. Небо, сплошь затянутое тучами, немного посветлело на востоке над горной грядой. Внезапно Эйла почувствовала, что невидимая стена преградила ей вход в пещеру. Она с трудом преодолела себя. «Эйла, ты вся мокрая. Зачем ты выходила в такой дождь?» — удивленно спросил Крэб, добавляя в огонь поленьев. «Снимай свою накидку и садись к очагу. Хорошенько согрейся, а не то захвораешь». Эйла переоделась и села рядом с Крэбом. Некоторое время оба молчали, но теперь их молчание было проникнуто теплотой и пониманием. «Крэб, я так рада, что мы с тобой поговорили. Знаешь, я ходила сейчас к ручью. Лед уже тронулся. Скоро лето, мы опять будем подолгу гулять». «Да, Эйла, скоро лето, и мы будем подолгу гулять». По телу Эйлы снова пробежала дрожь. Вдруг она с ужасающей отчетливостью поняла, что они с Крэбом больше не будут гулять никогда. Поняла, что ему это известно тоже. Она протянула к нему руки, и они обнялись, словно перед неминуемой разлукой. Вскоре дождь превратился в легкую морось, а к полудню небо слегка прояснилось. Слабые солнечные лучи пробились сквозь толщу туч, но они не могли согреть и высушить землю. Несмотря на унылую погоду и на то, что запасы в клане подходили к концу, вечером предстояло празднество. Повод был чрезвычайно важный. Оге и Эбри предстояло принять участие в ритуале, во время которого семилетний брак будет объявлен преемником вождя. Ога не находила себе места от волнения. То и дело она вскакивала и проверяла, как там угощение, которое готовилось на нескольких кострах. Эбра пыталась успокоить ее, но ей самой было не по себе. Брак, стремясь доказать, что он уже вполне взрослый, командовал не только детьми, но и женщинами, озабоченно снующими туда-сюда. Бран положил этому конец, отозвав мальчика в сторону, чтобы проверить, готов ли он к вечернему ритуалу. Эйла стряпала наравне с другими женщинами, к тому же вечером она должна была приготовить дурманное питье. Крэп сказал, что чудодейственный напиток из корней им нынче не потребуется. К концу дня небо прояснилось полностью, лишь изредка по нему проносились всклоченные облака. Полная луна залила своим холодным светом голый лес, еще не успевший по-весеннему оживиться. В глубине пещеры за самым дальним очагом сложили огромный костер и окружили его факелами. Эйла в одиночестве сидела у себя, уставившись на потрескивающий огонь. Ей так и не удалось избавиться от томительного беспокойства. Томительное ощущение гнало Эйлу из пещеры, и она уже решила пойти к проему, поглядеть на луну. Но тут Бран подал знак к началу празднества, и вместе со всеми Эйла неохотно поплелась к ритуальному костру. Каждый занял надлежащее место. Когда люди затихли, из прибежища духов появился Мог-Ур, по пятам за ним следовал Гуф. Оба были облачены в медвежьи шкуры. Последний раз в своей жизни великий священный муж призвал духов-покровителей, спрашивая их расположение и благосклонности. Груз лет будто слетел с Мог-Ура. Давно уже не совершал он магических телодвижений с такой истовостью. Зрелище это завораживало и вызывало трепет. Напряжение, охватившее людей, благоговенно взирающих на чудодейственное представление, забирало все духовные силы без остатка. Рядом с Крэбом Гуф казался жалким подражателем. Он был достоин того, чтобы стать Мог-Уром, но никто не мог сравниться с самым могущественным из всех шаманов, когда-либо служивших клану. Ныне великий Мог-Ур завершил свое служение. Когда он отступил, давая место Гуву, Эйла не сдержалась от слез. Глаза людей клана были сухи, но они плакали сердцами. Пока Гуф совершал магические жесты, означающие, что отныне Бран передает клан Бруду, Эйла унеслась мыслями в прошлое. Она смотрела на Крэба и вспоминала, как впервые увидала его изборожденное шрамами одноглазое лицо и протянула руку, чтобы коснуться его. С каким терпением Крэб учил ее изъясняться жестами, как радовался, когда дело пошло на лад. Эйла подняла руку, чтобы коснуться своего талисмана, и нащупала крошечную отметину на шее. Это Мог-Ур надрезал ей кожу, чтобы кровью Эйлы ублаготворить древних духов, дозволивших ей охотиться. Она содрогнулась, вспомнив свое кощунственное вторжение в тайное святилище. Да, она виновата перед Крэбом. Но минувшей ночью взгляд его был полон не укора, а любви, печали и совершенного знания. Обряд, ознаменовавший передачу власти новому поколению, завершился праздничным пиршеством. Но Эйла едва прикоснулась к еде. После трапезы мужчины удалились в святилище, чтобы справить обряд, недоступный женским глазам. Эйла вручила сосуд с дурманным питьем Гуву, отныне Мог-Уру. Женщины начали свою пляску, но Эйла, охваченная тоской, отбивала ритм рассеянно и вяло. Она лишь пригубила дурманный отвар, и он почти не оказал на нее действия. Как только танец закончился, она удалилась к очагу Крэба, легла и вскоре забылась беспокойным сном. Вернувшись, Крэб долго смотрел на нее и на ребенка, уснувшего в ее объятиях. «Мама пойдет сегодня на охоту?» «Мама возьмет Дарка?» — первым делом спросил мальчик, соскочив с подстилки. Пещера только начинала просыпаться, но неугомонному малышу не терпелось начать новый день. «Если мы и пойдем, то после еды, Дарк. Иди-ка сюда», — Эйла поманила к себе сына. «А может быть, сегодня обойдемся без охоты? Хотя сейчас и весна, но еще слишком холодно». Покончив с едой, Дарк увидел, что его приятель Греф уже встал и, мигом забыв про охоту, побежал к очагу Бруда. Эйла смотрела ему вслед и нежная улыбка невольно тронула ее губы. Но улыбка эта сразу погасла, стоило Эйле заметить, как зыркнул на ребенка Брут. Мальчики вместе выскочили из пещеры, а Эйла теперь ощутила, что стены наваливаются на нее всей тяжестью. Ей казалось, что она задохнется, если не выберется немедленно на воздух. С бешено колотящимся сердцем она поспешила к выходу и несколько раз глубоко вздохнула. «Эйла!» — она вздрогнула, услышав голос Бруда, быстро обернулась и склонила голову перед новым вождем. «Эта женщина приветствует вождя», — сказала она, используя ритуальные жесты. Обычно Бруд избегал стоять с ней лицом к лицу. Она была намного выше самых высоких мужчин в клане, а Брут не отличался ростом. Он едва доставал Эйле до плеча, так что ему приходилось смотреть на нее снизу вверх. Она знала, что это его раздражает. «Сегодня никуда не уходи. Вскоре я соберу весь клан». Эйла послушно кивнула. Люди неторопливо стягивались на поляну перед пещерой. Вышло солнце, и все были рады случаю погреться в его лучах. Клану пришлось подождать, пока Брут важно прошествовал на место, на протяжении многих лет занимаемое Браном. «Отныне я ваш вождь», — начал он. Заявлять об этом не было никакой нужды. Все поняли, впервые выступая перед кланом в новом положении, Брут испытывает неуверенность. Теперь, когда у клана есть новый вождь и новый Мог-Ур, настало время и для других перемен, — продолжал Брут. «Да будет вам известно, что отныне вторым охотником в клане является Ворн». Люди согласно закивали. Никто не сомневался, что Брут выберет Ворна, который благоговел перед ним с детства. Лишь Бран слегка нахмурился. «Все-таки Ворн еще слишком молод», — подумал он. «Бруду следовало немного подождать, прежде чем возвышать его над зрелыми и опытными охотниками. Впрочем, вождю виднее». «Грядут и другие перемены», — возвестил Брут. «В нашем клане есть женщина, не принадлежащая мужчине». Эйла ощутила, как щеки ее вспыхнули. «Кто-то должен добывать для нее пищу. Я не желаю, чтобы мои охотники брали это бремя на себя. Теперь я вождь, и я отвечаю за нее. Эйла будет второй женщиной моего очага». Эйла ожидала этого, но все же, когда ожидания подтвердились, сердце ее упало. Бран неотрывно глядел на нее. «Наверное, Эйле не слишком по душе перебираться к очагу Бруда», — решил он. «Но сын моей женщины поступил правильно. Я не ошибся. Он хороший вождь». И Бран с гордостью посмотрел на своего преемника. «У нее есть увечный сын», — снова заговорил Брут. «Знаете, что с этого дня ни один увечный ребенок, рожденный в клане, не будет оставлен в живых. Принять это решение меня заставляет не злоба, а забота о благе клана. Если Эйла родит нормального ребенка, ему будет позволено жить». Крэб, стоявший у самого входа в пещеру, видел, как Эйла побледнела и ниже склонила голову, чтобы скрыть обуревавшие ее чувства. «Можешь не сомневаться, Брут. У меня больше не будет детей», — повторяла она про себя. «Средство Изы не подведет. Не знаю, появляются ли дети благодаря тому, что в женщину входит дух-покровитель мужчины или мужская плоть. Так или иначе, тебе не удастся зародить во мне новую жизнь. К чему производить на свет детей, обреченных на смерть, только потому, что тебе они кажутся увечными? Я сообщаю об этом заблаговременно, — изрек Брут, — чтобы потом не докучали напрасными просьбами и мольбами. Увечным детям не место у очага вождя». Эйла вскинула голову. «К чему он клонит?» — недоумевала она. «Если мне придется поселиться у его очага, мой сын будет жить со мной». Ворн изъявил согласие принять дар как своему очагу. Его женщина привязана к мальчику, несмотря на его увечья. И второй охотник клана позаботится о дарке. В толпе пронесся недовольный ропот. Множество рук вскинулось в протестующих жестах. Дети не должны разлучаться с матерью, пока не вырастут. Как может Брут принять Эйлу и отказаться от ее сына? Эйла сорвалась с места и бросилась к ногам нового вождя. Он коснулся ее плеча. «Я еще не закончил, женщина. Прерывать вождя непозволительно, но на этот раз я прощаю тебя. Ты можешь говорить. Брут, не отнимай у меня дарка. Он мой сын. Дети не могут без матери», — взмолилась она. Отчаяние заставило ее позабыть обо всех правилах обращения к вождю. Бран, наблюдавший за этой сценой, побагровел от гнева, Вся его гордость за Бруда улетучилась без следа. «Ты собираешься учить вождя, как ему поступать, женщина?» С глумливой ухмылкой осадил Эйлу Бруд. Он давно предвкушал этот миг, и все вышло именно так, как виделось ему в мечтах. «К тому же тебя нельзя считать матерью Дарка. Скорее уж Ога его мать, а не ты. Разве ты выкормила его? Он и сам не знает толком, кто его мать. Всех женщин в клане он зовет матерями. Ему все равно, где жить. Он ест у каждого очага. Я не смогла выкормить Дарка. Но все же он мой сын, и ты это знаешь. Каждую ночь он засыпает рядом со мной. Но у моего очага он спать не будет. Пусть живет у очага Ворна. Тем более женщина Ворна для него тоже мать. Я уже сказал Гуву, Могуру, что сразу после сбора мы справим ритуал, на котором ты будешь названа моей женщиной. Откладывать ни к чему. Сегодня же ты переберешься к моему очагу, а Дарк к очагу Ворна. Теперь ступай на свое место». Смолкнув, Брут обвел глазами клан и увидел Крэба, опиравшегося на посох. Взор бывшего шамана был полон презрения. Но еще большим презрением полыхал взгляд Брана. Вне себя от ярости он смотрел, как Эйла понуро вернулась на свое место. Бывший вождь с трудом сдерживался, чтобы не оборвать своего преемника. Брут не просто рассердил Брана. Он до глубины души уязвил бывшего вождя. «Сын моей женщины, я вырастил тебя с содроганием», — думал Бран. «Я научил тебя охотиться. С измальства я готовил тебя к тому, чтобы ты стал достойным вождем. Но едва получив власть, ты воспользовался ею, чтобы свести счеты, отомстить женщине за обиды, которые ты сам измыслил. Где раньше были мои глаза? Как мог я так жестоко обмануться в тебе? Теперь я понимаю, почему ты поспешил возвысить Ворна. Вы с ним в сговоре. Ты отплатил ему за согласие принять сына Эйлы. Навязав охотникам молодого и неопытного предводителя, ты подверг их напрасному риску. Но тебя заботит лишь месть. Бруд, Бруд, разве такие чувства пристали вождю? Неужели тебя радуют страдания матери, разлученной с сыном? Эйле и так пришлось перенести немало невзгод. А ты хочешь отнять у нее единственную отраду? Возможность по ночам прижимать к себе ребенка. Есть ли у тебя сердце, сын моей женщины? Я еще не закончил. Вновь вскинул руки Брут, пытаясь завладеть вниманием недоумевающих, сбитых с толку соплеменников. Наконец все взгляды устремились на него. Не только я занимаю теперь более высокое положение. У нас появился новый Мог-Ур. Отныне ему принадлежат особые права. Я решил, что Гуф переберется к очагу, у которого прежде жил бывший шаман клана. Крэб же с этого дня поселится у самого дальнего очага. Бран грозно сверкнул глазами в сторону Гува. Значит, и этот заодно с Брудом. Но Гуф, растерянный и смущенный, яростно затряс головой. «Я не хочу жить у очага Мог-Ура», — заявил он. «Пусть он останется там, где жил с тех пор, как мы обосновались в этой пещере». Люди смотрели на нового вождя с возрастающим недоверием. «Я так решил. Значит, ты переберешься», — властно прервал Гува Брут, явно раздосадованный отказом. Ощутив на себе испепеляющий взор Крэба, Брут внезапно осознал, что великий Мог-Ур лишился своей магической власти. Стоило ли бояться хромоногого старика? В то же мгновение в голову Бруду пришла мысль отомстить Крэбу за свои прошлые страхи. Он рассчитывал, что Губ схватится за его предложение с радостью. Ворон ведь был счастлив, что вождь сделал его вторым охотником. «Наверняка Губ станет сильнее уважать вождя, оказавшего ему такую услугу», — рассуждал Брут. Между тем Бран, не в силах больше сдерживать себя, уже намеревался вмешаться, но его опередила Эйла. «Брут!» — крикнула она прямо со своего места. Вождь вскинул голову. «Не делай этого! Оставь Крэба в покое!» Сознание своей правоты придавало Эйле смелости. «Крэбу необходимо тепло. В глубине пещеры слишком сыро, и там постоянные сквозняки. Ты знаешь, как в холода Крэб страдает от ломоты в костях». Эйла позабыла о себе, о своих бедах. Сейчас она была целительницей, исполненной заботой о больном. «Всякому ясно, это из-за меня. Ты хочешь причинить мне боль, навредив Крэбу. Делай со мной все, что угодно, Брут, но Крэба не трогай. Эйла приблизилась к вождю. Теперь она возвышалась над ним, бросая упреки ему прямо в лицо. «Кто позволил тебе говорить, женщина?» — перебил ее Брут. Сжав кулаки, он ринулся к ней, но она отпрянула, удар пришелся в воздух, и разъяренный Брут едва устоял на ногах. Выпрямившись, он снова кинулся на Эйлу. «Брут!» — громовой окрик Брана заставил нового вождя замереть. Брут привык подчиняться этому голосу, особенно когда в нем слышался гнев. «Могур останется у своего очага до тех пор, пока ему не придет время отправляться в иной мир. Это произойдет скоро и без твоего содействия. Он служил клану верой и правдой. Все мы обязаны до конца дней окружать его уважением и почетом. Что ты за вождь, если ты не понимаешь этого? Что ты за мужчина? Мужчина не мстит женщине, которая не причинила ему никакого вреда, да и не смогла бы сделать этого. Нет, Брут, ты не вождь. Ошибаешься, Бран. Сейчас вождь я. А тебе пора забыть, что ты был им когда-то. Брут вспомнил, что теперь он главный в клане, и к нему вернулась прежняя спесь. И решение принимаю я. Ты всегда становился на сторону этой недостойной женщины. Потакал ей во всем. Я положу этому конец. Охваченный вспышкой дикой злобы, Брут жестикулировал торопливо и невнятно. Ей придется беспрекословно выполнять все мои приказы, иначе я предам ее проклятию. Настоящему проклятию, а не временному. Ты сам видел, она дерзка и своевольна. Она посмела мне возражать. И все же ты защищаешь ее. Ничего, я не дам ей спуску. Она уже заслужила проклятие, и она его получит. Гуф, прокляни ее. Прокляни немедленно. Мы должны, наконец, покарать ее в назидание всем прочим. Никто не смеет возражать вождю. Женщина, тем более уродливая, должна знать свое место. Ты понял меня, Гуф? Прокляни ее. Крэб давно уже пытался привлечь внимание Эйлы, остановить ее и предостеречь. Ему было совершенно все равно, где жить. У самого удобного очага в пещере или у самого худшего. Как только Брут объявил, что делает Эйлу своей второй женщиной, Крэб понял, что добром это не кончится. Брут не стал бы по доброй воле взваливать на себя лишнюю обузу, не будь у него на то особых причин. Но то, что случилось, превзошло самые мрачные ожидания Крэба. Холодное отчаяние овладело им, когда он увидел, что Брут приказывает предать Эйлу проклятию. Не в силах вынести этого отвратительного зрелища, он побрел в пещеру, и прежде чем Эйла снова взглянула в его сторону, исчез в проеме. Безобразная вспышка вождя привела в ужас не только Крэба. Люди клана возбужденно жестикулировали, выражая свое неодобрение. Некоторые, подобно Крэбу, отходили в сторону, не желая видеть происходящее. Другие, наоборот, смотрели во все глаза. Они и думать не думали, что такое возможно, что законы и традиции, определяющие их жизнь от первого до последнего вздоха, не столь уж незыблемы. Неожиданно все пошло наперекосяк. Сначала Брут проявил неоправданную жестокость, вознамерившись разлучить Эйлу с сыном и приняв кощунственное решение лишить Крэба обжитого очага. Потом Эйла, позабыв о смирении, приличествующем женщине, накинулась на вождя. Бран бросил презрительное обвинение в лицо тому, кого вчера сам объявил главой клана. И в завершение всего Брут, поддавшись приступу неистовства, потребовал проклясть Эйлу. Было от чего растеряться. Эйлу сотрясала дрожь, и она не сразу ощутила, что земля под ее ногами тоже начала содрогаться. Лишь заметив, что люди вокруг стали терять равновесие и падать, она поняла, в природе творится что-то страшное. Изумление на лицах людей сменилось испугом. До Эйлы донесся глубокий, зловещий рокот, исходящий из самых недр земли. «Дарк!» — завопила она, озираясь по сторонам в поисках сына. Но Уба уже схватила ребенка и прижала к себе. Эйла побежала к ним, но вдруг, пронзенная новой жуткой мыслью, повернула в другую сторону. «Крэп, он в пещере!» Эйла принялась карабкаться по пришедшему в движение склону, пытаясь добраться до проема. Увесистый камень сорвался со скалы над самой ее головой, наскочил на дерево, которое треснуло от сокрушительного удара, и, грохнувшись об землю, разлетелся на куски. Эйла, оглохшая и ослепшая от страха, ничего не замечала. Обрывки далеких воспоминаний, наполнявших кошмарами ее сны, вдруг ожили. В реве землетрясения она сама не разобрала, как с ее губ сорвалось слово давно забытого языка. «Мама!» Земля внезапно провалилась у нее под ногами и снова вспучилась. Эйла не удержалась на ногах и упала. Поднявшись, она увидела, что потолок пещеры обвалился. То, что некогда было высоким сводом, обрушилось вниз градом камней. Один за другим обломки скалы срывались со своих мест. Огромные валуны, подскакивая, устремлялись по склону и обрушивались в заледенелый ручей. Горная гряда на востоке раскололась, половина ее рассыпалась на глазах, словно куча песка. Со стен пещеры срывались обломки, сыпались пыль и щебень, а вокруг высокие пихты раскачивались, словно неуклюжие великаны, пустившиеся в пляс, а лиственные деревья простирали трепещущие обнаженные ветви, в испуге внимая громовой погребальной песни земли. Поблизости от проема, напротив талой лужи, скала треснула, и в мгновение ока зияющая щель извергнула из себя камни и гравий, которые засыпали вход в пещеру. Грохот обезумевшей земли и разбиваемых неведомой силой скал заглушал крики охваченных смертельным ужасом людей. Они сами не слышали своих голосов, оглохнув от невыносимого шума. Внезапно стихия угомонилась. Последние камни, подскакивая, сорвались с вершины скалы, и все стихло. Оцепеневшие от страха люди постепенно приходили в себя и осматривались вокруг, пытаясь понять, что же это было. В поисках защиты и опоры они потянулись к Брану. Они привыкли доверять ему, во всем на него полагаться, и теперь ждали от бывшего вождя помощи и поддержки. Но Бран молчал. За годы, что он был вождем, он принял лишь одно решение, гибельное для клана, решение передать власть Бруду. Теперь он ясно видел, что был слишком снисходителен к сыну своей женщины и скорбел об этом всей душой. Даже свойства, которые раньше казались Брану достоинствами Бруда, отвага, презрение к опасности, воспринимались сейчас как проявление самодовольной бравады и безрассудства. Но Бран понимал, сделанного не воротишь. Слишком поздно смещать Бруда и избирать себе другого преемника. Впрочем, поступи он так, клан наверняка одобрил бы его. Однако Бран полагал, у Бруда осталась еще последняя возможность вернуть себе доверие и уважение людей. «Что ж, сын моей женщины, — с горечью думал Бран, — ты был полон гордыни, когда заявил, что ты вождь, и отныне лишь тебе предстоит принимать решения. Принимай же их поскорее. Людям сейчас особенно нужен вождь. Покажи им, на что способен, я не буду вмешиваться». Клан понял, что Бран не намерен возвращать себе главенство, и выжидательные взгляды устремились на Бруда. Люди были верны традициям, они привыкли чтить вождя как самого мудрого и проницательного человека в клане, привыкли, что он принимал ответственность на себя, распоряжаясь их жизнью по своему усмотрению. До сей поры Брут, сам того не сознавая, тоже всецело уповал на опыт и дальновидность Брана. В эти мгновения он был отнюдь не прочь, чтобы Бран вернул себе прежнее расположение. Как и все его соплеменники, Брут растерялся и нуждался в поддержке. Но в считанные секунды ему пришлось осознать, что бремя власти легло на его плечи всей тяжестью. И поняв это, он попытался действовать. «Все живы? Кто-нибудь ранен?» — спросил он. Казалось, со множества губ одновременно сорвался вздох облегчения. Люди убедились, что их вождь готов выполнять свой долг. Семьи торопливо собирались вместе. Как ни удивительно, выяснилось, что никто не пострадал. Смертельный камнепад никому не причинил повреждений более серьезных, чем синяки и царапины. Но вскоре люди увидели, что не все в сборе. «Где Эйла?» — раздался испуганный крик Убы. «Я здесь». Эйла спустилась по склону. В этот миг она забыла, что повлекло ее к пещере. «Мама!» — Дарк вырвался из объятий Убы и побежал к матери. Она бросилась к нему навстречу, схватила на руки и крепко прижала к себе. «Луба, ты не ранена?» — первым делом спросила Эйла, приближаясь к людской толпе. «Нет, так, несколько ссадин». «А где Крэпс?» — похватилась Эйла. Передала ребенка Убе и опять устремилась в пещеру. «Эйла, куда ты? Не ходи в пещеру, тебя завалит!» Но Эйла не видела предостерегающих жестов. К тому же никто и ничто сейчас не могло остановить ее. Она протиснулась в заваленный камнями проем и поспешила в то место пещеры, где прежде был очаг Крэба. Мелкие камешки то и дело срывались с разрушенных стен. Однако та часть пещеры, где они жили с Крэбом, была почти невредима. Крэба там не оказалось. Эйла обыскала всю пещеру, от большинства очагов остались лишь руины. Так и не найдя Крэба, Эйла помедлила у небольшого проема, ведущего в прибежище духов, и вошла туда. В святилище царил кромешный мрак. Искать там без факела она не могла и решила сначала посмотреть, нет ли Крэба в глубине пещеры. Целый град мелких камешков обрушился на нее сверху. Эйла отскочила в сторону. Зазубренный обломок валуна, сорвавшись со стены, оцарапал ей руку. Она вдоль и поперек обшарила дальний отсек, где хранились запасы клана, заглянула за все мешки и короба, обследовала каменные выступы и расщелины. Отчаявшись, Эйла уже собиралась вернуться за факелом, как вдруг увидела Крэба.